Глава 29. Она знала, что не уснет, и просто лежала с закрытыми глазами, пока дыхание Глеба не стало ровным. В его объятиях было тепло и уютно, и это были особенные ощущения. Так обычно обнимает море, которое бывает и ласковым, и неспокойным, и шумным, и тихим, и штормовым, безжалостно ломающим плывущие по волнам кораблики. Даша осторожно выбралась из кровати, подхватила свои вещи, вышла из спальни и быстро оделась. Душа подрагивала, но с этой дрожью вполне можно было справиться. На последних страницах всегда больше волнения, чем на первых. Это нормально и правильно, и это просто нужно принять. «Никто не победил, Глеб», — тихо произнесла Даша. «И вот только так будет по-честному, и никак иначе». Она бесшумно покинула номер, зная, что еще придется договариваться с собственным сердцем.